«Просто Клим не любит отца Бориса», — объяснил Чибис. «А вовсе я не люблю. Просто не хочу ходить на эти занятия. Времени жалко». «С отцом Борисом, то есть с Боренькой Затонским, мы вместе учились на философском», — живо сообщил Ян Яныч. «Хороший парень. Только в вопросах истории и религии был тогда великий путаник. Потом он пошел наращивать свои знания или жизненный опыт в петербургской семинарии, а я в других местах, куда попал, желая познать многие истины на своей шкуре. И познал, увидевши изнанку человеческих душ и получивший горсть осколков в правую часть грудной клетки. Тоже опыт немалый, скажу я вам. Однако мы отвлеклись. Начали-то совсем про другое, про улыбки». «Ага», — быстро сказал Чибис. Кажется, ему не хотелось говорить про осколки. Мне тоже. Ян Яныч спросил. «Вы слышали про писателя Сент-Экзюпери?» «Это у которого маленький принц?» — опередил меня Чибис. «Да. Но у него есть и другие книги. Я читал в его воспоминаниях про один случай. Это было во время гражданской войны в Испании. Взяли его в плен по подозрению в шпионаже. Я уже не помню, кто — республиканцы или фашисты. Те и другие считали, что творят добро, изничтожая себе подобных по другую сторону окопов. Посадили его среди часовых в блиндаже и стали совещаться, расстрелять или не надо. А он ждал. И вдруг встретился взглядом с одним из охранников. И улыбнулся. Без заискивания, без боязни, а просто как человек человеку. И охранник улыбнулся в ответ. И эти две улыбки спасли пленного. А то ведь не было бы на свете маленького принца». «Если бы это всегда помогало», — не удержался я. «Так просто. Улыбнулись узники концлагеря пулеметчикам на вышках, и те попрыгали вниз, открыли ворота». «Это не просто. И не всегда», — согласился Ян Яныч без обиды. «Но в тот раз помогло. Может быть, зависит еще и от того, какая у человека улыбка. Кстати, вы, наверное, знаете, что всю Вселенную пронизывают и заполняют разные энергетические поля. Электромагнитные, гравитационные и всякие другие». Это было вовсе не кстати, но я быстро сказал. «Ага», потому что вспомнил книжку Мичио Накамура. «Есть еще гипотеза, что существует энергетическое поле времени, темпоральное поле, будто с его помощью можно превысить скорость света и вообще всякую скорость. От одной галактики до другой за тысячную долю секунды, и тогда легко попасть в параллельные миры». Ян Яныч ответил вполне серьезно. «Оно так. На острие иглы скапливается много такой информации. Устаешь удивляться. И с Леонидом Васильевичем мы не раз обсуждали все эти премудрости. Но сейчас речь о другом. Гораздо чаще он говорил про энергию улыбок». «Это как?» — спросил Чибис. «Почему-то с оттенком ревности». «А вот так. Ты же сам слышал, как откликнулись часы. Он всерьез утверждал, что существует поле доброты. Оно тоже пронизывает все мироздание. И каждый добрый поступок влияет как-то на развитие мира. В лучшую сторону. А признаком этого поля, он говорил индикатором, служит человеческая улыбка. Леонид Васильевич собирал эти улыбки». «Это как?» — сказал Чибис прежним тоном. Изогнувшись, он дергал на ноге бинт и смотрел из-под лобья. «Коллекционировал», — увесисто произнес Ян Яныч. «Собирал фотографии и копии портретов с улыбками разных людей. От Моны Лизы и рембрандтовских старух до Гагарина и юного певца Сережи Парамонова. Сохранились вот такие толстые альбомы. Если хотите, потом покажу. Но дело в том, что не всякая улыбка — индикатор доброты. Леонид Васильевич их чувствовал удивительно точно. А на всякий случай проверял еще и часами, заиграют они или нет. На солиста Сережу отзывались охотно, а при виде Джоконды молчали. Мол, как это не та у нее улыбка, себе на уме. И вообще, надо сказать, по-настоящему добрых улыбок было немного. Может, одна из десятка. Но зато есть портрет. Его даже пришлось повесить подальше, за шкаф, потому что вблизи от него часы играли не переставая. Показать?» Мы снова вместе сказали «ага» и спустили на пол ноги. Недалеко от двери стоял повернутый боком шкаф. Он отгораживал в комнате просторный угол. Ян Яныч поднялся со стула, почему-то поморщился при этом. Шагнул за шкаф, в тень, и сразу вернулся с желтой деревянной рамой. Длиной она была больше, чем полметра, а шириной — с большую книгу. То есть не шириной, а высотой. Потому что в раме, под стеклом, были расположены рядышком три портрета. Легкие черные штрихи на сероватых листах. Ян Яныч приблизил портреты к нам. Солнце высветило рисунки. Часы заиграли. На портретах был один и тот же мальчишка, только с разными выражениями лица. На левом он задумчиво слушал морскую раковину, на правом смотрел вдаль, слегка приоткрыв пухлогубый рот, вроде как Ленчик Арцулов на снимке. А на среднем он улыбался. Не просто улыбался, а сиял. Сиял радостью, словно перед всеми распахивал душу. «Мне хорошо, и пусть вам будет так же хорошо». Он был живой. Живой на всех трех рисунках, а на среднем особенно. Я и Чибис засмеялись ему навстречу. Похоже, что в нас отозвался такой же механизм, как в часах. «Это кто?» — весело выдохнул Чибис. Ян Яныч утвердил раму на столе, прислонил к тяжелой подставке глобуса и тогда сказал, обернувшись. «Это Агей Копалынов. Он жил в нашем городе давным-давно, в середине 19 века. Славный парнишка, да?»